Коля Клондайк незадолго до событий. Пятница. День. Карбидная головка гравера описала последний полукруг, замыкая окружность пентаграммы на большой пуле, зажатой во вращающемся зажиме. Есть, еще одна готова, можно отставлять. Пентаграмма, кто бы что про нее ни думал, это не символ зла, а как раз наоборот, символ его сдерживания. Демонов вызывали внутри пентаграммы и от них же в пентаграммах прятались. Если пуля с пентаграммой, настоящей пентаграммой, то есть нанесенной руками, а не штампом, под которой спрятан крошечный кристаллик хрусталя с магической энергией, попадет в любую нечисть, от вампира до порождения стужи или тьмы, она может эту тварь, если не совсем остановить, то сильно задержать, замедлить. Пока пуля не готова, я лишь вырезал дремелем на ней пентаграмму и просверлил маленькое отверстие. На дно отверстия я капнул чуть-чуть силикона для амортизации. Затем целый поддончик таких пуль возьмет мой партнер по бизнесу Саня и в каждую пинцетом вложит кристалл с зарядом, а затем с помощью каких-то своих амулетов соединит заряд с пентаграммой. И после этого за пулю опять возьмусь я, запечатав отверстие. Потом я установлю в зарядный станок гильзу, в чуть расширенное ее дульце воткну вот эту самую пулю и в результате получу патрон калибра 45-70 с коммерческим названием «Тормоз», после чего пуля окажется на прилавке для продажи. Стоить она будет дорого, но у меня все дорого. Дешевого нет ничего. Патроны с пулями на любую тварь и нечисть, от обычных серебряных до оборотня, с руной «Каун» для усиления действия, до пуль с руной «Наут», которые буквально выедают плоть вокруг раны, и даже твари с очень быстрой регенерацией не смогут восстановиться сразу, если такая пуля войдет в тело. Как, например, мгновенно восстановить почти исчезнувшее легкое или часть позвоночника? Полость получается эдак в пару литров, если пуля топ-качества. Ну или с хорошей стакан, если это просто бюджетный вариант. То есть без кристалла, исключительно с заряженной руной. Я их называю пустышками, чтобы как-то назвать. Ничего лучшего не придумал. Хлоп в тело и пустота вокруг. Есть у меня пули специально на вампира, с осиновым стабилизатором и пентаграммой в свинцовой головке. Есть горящая дробь, причем такая, которая горит в ране, не давая регенерировать ткани. Пуля с рунами Эйвас и Беркана обманывает амулет, показывая, что она в два раза тяжелее, чем есть на самом деле. Есть пули, которые я не выставляю на прилавок, то есть такие, что пробивают любые защитные амулеты. Пуля с частичкой так называемого «железного корня» внутри и сочетанием трех рун в странном узоре при попадании в поле защиты всасывает его в себя, как в конденсатор. Заряд мгновенно переполняет его емкость, и пуля взрывается, выбивая поле и раня носителя амулета. На такие пули власть смотрит кисло и без вдохновения, но запретить их нельзя, потому что проконтролировать запрет все равно невозможно. Просто надо вести журнал регистрации продаж. И только. Поставив пулю в поддончик и заполнив в нем последнюю ячейку, я выключил инструмент, поднялся со стула и потянулся, пытаясь размять затекшую спину. Взял поддон и отнес его в Санин угол, убрав в металлический шкаф. Мы с чародеем делили подвал очень условно, но, в принципе, сидели в противоположных углах. Сейчас я был в подвале один. Подвал старый, сводчатый, хоть нами и отделан начисто. Белая штукатурка, пол деревянный, чтобы ноги не мерзли. Окон в нем нет, но они и без надобности. Смотреть на улицу все равно не на что. У одной стены два старых массивных сейфа, у противоположной металлические шкафы в рядок, все с замками. В общем, я в этом подвале большую часть рабочего дня и провожу. Сверху в магазине зазвенел звонок. Может, и покупатели, но вообще мне кое-что завести должны. Убедившись, что ничего важного и опасного без присмотра не оставил, я неторопливо поднялся по ступенькам наверх, в торговый зал, в котором сейчас никого не было. Покупателей у меня в магазине немного, все дорого, и не на самом оживленном месте мы находимся. Но товар такой, что если кому нужен, он место найдет и сам придет. Магазин «Большая охота» — место с определенной репутацией. Просто для шопинга в него никто не заглянет. Прилавок из темного дерева под викторианскую классику. Такая же застекленная оружейная пирамида за спиной. Полки с патронами в деревянных выдвижных ящичках. Немного разных ножей, взятых на реализацию, кобуры, ремни и оружейные чехлы из добротной кожи, какие заказываю на стороне, отдельный прилавок Сани со всякими чародейскими артефактами, он их тоже в нашем подвальчике делает. Тут уже свет есть. Идет с улицы через маленькие зарешеченные окошки. Но от него как-то даже холоднее становится, хотя здесь тоже вполне тепло. Угля на отопление мы не жалеем. Просто свет с улицы, а улица как-то автоматически рифмуется с морозом. Такие вот здесь все больше ассоциаций. Кстати, света уже мало. Темнеет, так что еще хуже. У кассы экранчик домофона черно-белый. Глянул, ну да. Вайсер приехал. Его и жду. Пошел к двери, отодвинул тяжелый засов, запустив в магазин облако холода. «Давай, Игорь, заходи!» «Держи!» Вайсер сразу передал мне в руки довольно большую картонную коробку и добавил. «Сейчас остальное притащу». Рядом с дверью, частично заехав на заснеженный тротуар, дымила трубой обшарпанная газель с распахнутыми задними дверцами. Водитель сидел за рулем, пыхтя сигаретой. Не помню даже, как его зовут, хотя Вайсер постоянно его нанимает для развоза заказов. Подцепив дверь крючком, чтобы не закрывалась, я отнес коробку к прилавку, заглянув внутрь. Все правильно. Щечки для револьверных рукояток, цевье для помповиков, приклады и ложа, значит, сейчас принесет. Точно, через минуту он ввалился в магазин с куда большим ящиком, с трудом дотащив его до прилавка. «Все здесь!» — объявил он радостно. «Сейчас двери закрою!» — кивнул я. «Тепло дороже денег, нечего его выпускать. Игорь Вайсер — столяр и плотник, почти гений в работе с деревом. Все эти полки со столами и прилавками как раз он и сделал. И сейчас он выкладывает на прилавок винтовочное ложе, приклады для дробовиков и все прочее». «По списку?» — уточнил я. — Да, все как заказал. Игорь взялся вынимать накладки из цевья из второй коробки. — Следующий список сделал? — Обязательно. Сейчас чек выпишу. Принимать товар особо внимательно не нужно. Вайсер на совесть работает. Если что-то не встанет, он переделает или подправит, но так редко бывает. Цена заранее согласована, задаток он получил, теперь за мной остаток. И задаток под следующую партию. — Смотри список! Придвинул я к нему лист. «Вопросы по нему есть?» «Ну, ничего?» Игорь даже не заглянул в бумагу. «Все как обычно», — пожал я плечами. 30% задатка я тогда в один чек с оплатой. Годится?» «Мало ли, что у него там с налогами. Иногда берет вместе, иногда просит два чека отдельно». «Давай, нормально. Доска и брус у меня пока есть. Никаких проблем». Из ящика под кассой я выудил чековую книжку с логотипом центрального городского, ручкой вписал сумму, поставил роспись, потом приложил большой палец к тускло засветившемуся кружку из фольги. Все, теперь не подделаешь. Вбросил продолговатый листочек чека в конверт с эмблемой магазина и протянул Игорю. Тоже часть имиджа. У нас все солидно и штучно. Фирма веников не вяжет. Отлично! Вайсер протянул руку. Поскакал дальше, мне еще полки и столик заказчику завозить. Давай, удачи! Выпустив его на улицу, вновь задвинул тяжелый засов на двери, поежился от холода. Плисовый свитер все равно пропускал волну мороза к телу. Так, теперь все вниз тащить надо, а завтра браться за эту работу. Игорь делает только саму деревяшку, идеально подгоняя с идеальным же качеством, но этого мало. Я же не просто так сдираю с оружия резиновые рукоятки и полимерные приклады, да и деревянные тоже. Все, что он привез, сделано из старинного синеватого дерева, северной лиственницы. Местная северная лиственница. Она тут совсем другая. Тяжеловато, пожалуй, но она мало того, что совсем не гниет, так еще и идеальный магический изолятор. Построй дом из такой, и тебе совсем не нужна никакая дополнительная защита за пределами городских стен. Проблема только в том, что растет эта лиственница за границей с севером. То есть добывать ее сложно, муторно и опасно. А вот если сделать из нее нечто, а в это нечто врезать, например, все те же латунные руны, а к рунам Саня-чародей проведет энергию от спрятанного внутри приклада кристалла, то винтовочное ложе или револьверная рукоятка обретут совсем новые качества. Например, будут всегда теплыми. Или начнут опознавать ауру владельца. Ну, пока заряд в кристалле еще есть. Но держится он долго. Оружие с такими прикладами и рукоятками стоит дорого, но берут же. Не залеживается. Кстати, насчет не залеживается. Спустился вниз, попутно прихватив одну из коробок, что Вайсер привез. Открыл шкаф, который слева вытащил оттуда две коробки из синего пластика с силуэтом красного феникса. Выложил на верстак обе. Открыл. Это чтобы не перепутать ничего, а то неловко получится. Два револьвера, оба Ругер, то есть топ-линия моего товара. Большой супер Red Hawk, у которого я укоротил ствол с 7,5 до 5 дюймов, под зверский калибр 454, и просто Red Hawk под 45 кольт с 4-дюймовым стволом. На обоих револьверах рукоятки из северной лиственницы с рунами. Еще витиеватое сочетание символов выгравировано на рамке. Это последнее ноу-хау Сани. Как вливать энергию в символы, просто нанесенные на поверхность металла. Эти револьверы невозможно заблокировать никаким заклинанием против огнестрельного оружия. Затем коробка поменьше. В ней двухствольный Derringer от Bond Arms. Двухкалиберный, так сказать. Можно револьверным 45 кольт из него стрелять, а можно и длинным гладким 410-м. Эти архаичные пистолеты оказались популярны после того, как я их предложил на рынок. Половина охотников и тех, кто много времени проводит за стенами форта, пожелали их иметь как последний шанс, заряжая патроном для дробовика, обычно с серебром, от оборотня и волколака. Все верно. Еще револьвер Taurus Judge, судья, если в переводе. Неуклюжий, с коротким стволом и длинным барабаном. Тоже под 45-й и 410-й. Экзотика галимая, но многие на него наводятся, считая, будто стрельба картечью поможет компенсировать неумение прицелиться. Бред вообще-то, но берут. И это все мне сегодня надо будет отдать. Это заказ. Обычно я заказы сам не вожу, тоже часть образа. Но на этот раз обратился ко мне другой оружейный. Так что можно принципами поступиться из цеховой солидарности. Сегодня я им помогу, завтра они мне. Может быть. Кстати, у меня у самого на поясе такой же Red Hawk, какой везу. Но у него я ствол подрезал уже до 3 дюймов. И с ним я не расстаюсь практически никогда, разве что в ванной. Раз довелось проверить в деле, никто не жаловался. С моей стороны все прошло, как и предполагалось, а с противоположной жаловаться было уже некому. Хотя грабители и разорились на амулеты щит веры, помогло им не сильно. Потому что моя пуля-обманка даже без кристаллика вышибает подобный с одного выстрела. Второй уже идет в тело. Обвинения мне не предъявили, потому как две известные дружине криминальной личности были убиты прямо в магазине. При этом у одного был обрез, а у второго — дырокол. Так что вопросов не возникло. Вопросы возникли у меня, у самого, чуть позже, когда я навел справки об убитых и выяснил, что они обычно работали на «Семеру», местную ПГ, которая зарабатывала на жизнь крышеванием. Странно в этом было то, что бизнес у меня идеально законный и легальный, с уплатой всех налогов и податей, а над таким крышу не построишь. Та же дружина от подобных подач впадает в нервное состояние, и последствия будут для крышевателей нехорошие. Да и обычно принято сначала предложения всякие выдвигать, но на меня никто не выходил. Все же просто грабеж? Ну, возможно. Хотя с тем же успехом может быть и заказуха. Но от кого? Дело в том, что я вообще никому не конкурент. Я не работаю с оружейным ширпотребом, не торгую военным оружием, не занимаю ничьей ниши в рынке. У меня сугубо свой сектор и свои покупатели. У меня очень дорого, штучно и престижно. Сильные мира сего берут мои стволы, чтобы погордиться, еще берут профессиональные охотники на нечисть и гадость, ну и кое-кто еще, кто понимает, зачем такое оружие с такими патронами. Все. Немного патруль, немного дружина, только специалистам. То есть те же оружейные магазины на Южном бульваре могут чувствовать себя в полной безопасности. Ну да, может и грабеж. Так, ладно, надо заказ отдать заказчику, и на сегодня можно закрываться. Номер телефона на дверях написан, если что нужно, звоните и договаривайтесь. Саня по своим делам сегодня утопал, до завтра. У него дама на сегодня запланирована, так что подменять меня некому. Еще там табличка висит, где красным по белому написано: «С телохранителями вход воспрещен. Покупатели с охраной не обслуживаются». Как я уже говорил, место в ранних 90-х застряло. Здесь многие местные олигархи любят нанимать телохранителей только для того, чтобы можно было хамить окружающим без опаски. Или давить на продавца. Так что вот так. Запечатал перстнем замок на оружейном шкафу, затем, выходя из подвала, активировал защиту. В дверях опустилась и сразу исчезла искрящаяся пелена. Теперь без такого вот перстня сюда лучше никому не соваться. А сам перстень с меня не снимешь, не сработает. Тоже понятно, чья работа. У меня на него все сигналки завязаны, от дома до машины. Теперь мимо магазина на этаж выше, домой. Наверху лестницы две двери, моя та, что слева. Все тем же перстнем отпер, зашел в квартиру. Просторно ее не назовешь, это скорее студия. Все в одной комнате. И кухонька, и спальня, и гостиная. Разве что тесный санузел отдельно. Но мне нормально. Топить проще, убирать легче. И здесь тепло, как и везде в доме. Когда-то еще в 19 веке в этом надиво-капитальном здании из красного кирпича была контора фабрики, принадлежавшая местному промышленнику Крестовоздвиженскому. Затем, намного позже, фабрику снесли. А вот контора осталась, где стояла. Одно время в ней квартировали Собес и Райано, а после провала этого северного города в тутошней Бубине здесь разместилась штаб-квартира одной из самых беспредельных бандитских группировок начального периода. Представляли они себя как страховая компания «Спартак», но по факту группировка была действительно совсем беспредельной. И как часто с такими беспредельщиками бывает, сильно переоценила свои силы. И довольно скоро была стерта с лица земли объединенными силами только возникших дружины и патруля. Дружина ударила в городе, а патрульные гонялись за бандитами за его стенами. Мало кто уцелел из этой братвы, да и все уцелевшие в бега подались. Здание же было конфисковано и отошло патрулю, командование которого сначала хотело организовать здесь свой штаб, но по каким-то неведомым причинам от этой идеи в итоге отказались. Потом сюда вывели некую роту дальней разведки. Но что-то пошло не так, роту расформировали, и особняк опять опустил. Он так и оставался на балансе у этой почтенной организации. Затем одно время тут сидела тыловая структура, которая просто сдавала часть здания налево, в результате чего начальник структуры загремел в штрафной отряд, а здание вновь оказалось пустым. Затем патруль, а если точнее, то заместитель его командира по фамилии Гельман, который заодно выполнял обязанности зампотылу, вышел на пивовара Хмеля. И как-то так получилось, что этот самый Вячеслав Хмелев вложил свои денежки именно в этот особняк, к обоюдной выгоде всех участников сделки. К тому времени краснокирпичный дом промышленника Крестовоздвиженского был поделен на две почти равные половины с разными подъездами. И на вторую половину Хмель не претендовал. И поскольку Слава Хмелев дружил с Платоном, а Платон дружил со мной и знал, что я с Саней-чародеем ищу место под мастерскую и магазин, мы с Хмелем оказались поначалу соседями, а позднее — приятелями. Единственным минусом в соседстве с пивоваром был запах, время от времени до нас доходивший. Все остальное было плюсами. Здание делилось пополам естественным путем, то есть аркой. И на эту арку наложил лапу я, превратив ее в гараж для двух машин. Навесил ворота с обеих сторон, замостил смешанную с гравием землю кирпичом и держал там свой транспорт. Хмель не протестовал, потому что с его стороны к дому прижимался старинный каретный сарай, и свою машину, УАЗ-буханку, он хранил там. Еще у здания был небольшой двор сзади, обнесенный высоким кирпичным забором с единственными воротами. И там мы с Хмелем на паях выстроили добротную русскую баню, которой пользовались сами и в которой гостей принимали. Ну и в довершение всего надо учитывать, что хорошее пиво я люблю, а Хмель варил хорошее. Затем Хмель чуть расширил бизнес и организовал на первом этаже маленький паб. Даже без всякой вывески. Получил на него лицензию, как на частный клуб. Было там недорого, Слава цен не ломил, опускали туда все больше своих. Кроме пива могли еще что-то налить, но что-то еще спрашивали редко. Сюда именно что на пиво шли. Заправлял всем Ваня Грачев, молодой мужик, калибром примерно с депутата Валуева, в свое время отдавший сколько-то там лет увлечению борьбой и мордобоем, отчего имел расплющенные борцовские уши и настоящий боксерский нос. К тому же левое ухо ему кто-то порезать успел, срослось оно не очень ровно. Как обычно и бывает с людьми очень большими и очень сильными, Ваня был добродушен и ко всем доброжелателен. Но все же этими его качествами злоупотреблять не следовало. Всему есть предел, даже Ваниному терпению. Но поскольку паб был именно что клубом, то есть для своих, никто и не злоупотреблял. То есть соседство у меня было тихим и спокойным. В общем, примерно так выглядит история того самого места, в котором я осел окончательно. А пока я просто сменил свой флисовый свитер на толстый вязаный, на который надел кобуру с Редхоуком, так что она повисла на животе чуть наискосок, затем волчью шубу. По-другому в такой мороз никак не вооружиться. Тогда ствол надо или в открытую таскать, что не положено, или будешь в случае опасности добираться до него долго и старательно. Так что он тебе, скорее всего, уже и не понадобится. А так вот, единственный способ достать оружие более или менее быстро. Перчатки вроде и не толстые, но теплые, тоже чародейская работа. Там проволока и постоянный подогрев идет от кристаллика, упрятанного в застежке. Опять же, наш товар расходится хорошо. Сами перчатки аж в Северореченске заказываем. Нашли там хорошего мастера. А Саня здесь последние штрихи, так сказать, вносит. Для стрелка тонкие перчатки, в которых при этом руки не мерзнут, в этом климате подарок небес, иначе не скажешь. Правда, монополии с ними уже не получается. Подобные делали в порте и другие люди. Качество самих перчаток чуть хуже, но у них и дешевле. С патентным правом здесь все же не очень. Исключительность моей торговли держится на том, что есть у меня Платон, что ходит отсюда на Аляску, а там есть честный и простодушный Дюпре, которого вполне удовлетворило мое письмо о передаче моей доли ему в управление, и который через Платона шлет сюда то, что я прошу. И вот всех этих стволов и прочего больше ни у кого нет, да и не предвидится. Ладно, опять отвлекся. Закинул коробки с револьверами и патронами в сумку, спустился на первый этаж, через заднюю дверь во дворик вышел, активировав за собой защиту. Калитка в зеленых железных воротах запустила меня в гараж, в котором пахло свеженарубленными дровами для бани. Загоревшаяся под сводом бывшей арки лампочка высветила две машины. Пикап «Шеви» с короткой кабиной и длинный, такой же старый, как и пикап, «Сабербин», на котором я людей на охоту вожу. Ну и дрова эти самые, выложенные поленницей вдоль стены. Отпер вторые ворота, те, что на улицу ведут, завел пикап, в очередной раз подивившись тому, что в такой холод движок схватывает мгновенно. Но такой магический подогрев тут почти на всех машинах стоит. Иначе никак. Шеви тронулся с места, вскарабкался по наклонной бетонной приступочке на толстый слой снега перед воротами, в гараж не наметало, а там чистили так себе. Вывернул на улицу, остановился, чтобы ворота за собой закрыть. Отметил, что поодаль по этой самой улице стоит машина с выключенными фарами, но с заведенным движком. То есть в ней кто-то сидит. Зря жечь дорогой бензин никто не станет. Интересно. Я, пожалуй, сейчас крюк сделаю, присмотрюсь. Сделав вид, что все в порядке, я опустил створку ворот, запер замок, опять же с защитой, влез в кабину своего грузовичка. Поехали. Хоть мне надо было направо, свернул налево к стоящей машине. Едва свет моих фар скользнул по ней, я уже познал, кто это мог быть. Потому что машина была Сабербином. А практически все Сабербины в городе купил Дюпре на Аляске и передал Платону. А я их встретил. Поскольку новых машин сюда никто не тащил, слишком быстро они ломались на отвратном бензине, да и чинить их было некому, самыми пацанскими стали как раз эти большие американские внедорожники, которые мы здесь, не стесняясь, отдавали по три цены. Всего их было в городе 7 штук. Один из них у меня, на втором ездили ребята, державшие клуб «Ширли Муры». Им для имиджа надо, как они объяснили. Еще два принадлежали торговым людям, с которыми я имел дело. А все остальные, по слухам, ушли семёре, так что это мог быть только один из них. За стеклом я никого не увидел, но лишь потому, что сидевшие явно залегли, стараясь не попасться на глаза. Они даже двигатель заглушили, только вот пар, недавно валивший из выхлопной трубы и низко тянувшийся над заледеневшей дорогой, пока еще не развеялся. Показать им, что цирк закончен? Нет, не буду. Сделаю вид, что купился. Если следом поедут, то я их сразу вскрою. Машин в форте не так много, чтобы следить, скрываясь в потоке. А если здесь останутся, ну, там видно будет. Не поехали. Я в зеркало с заднего вида разглядел, как в машине поднялись две головы. На фоне фонаря над пабом их салон с такого ракурса просматривался насквозь. В общем, как правильно наблюдение вести, братва имеет представление весьма отдаленное. Я же доехал до кривой, там повернул направо, пропустив сине-белый УАЗик дружинников, медленно кативший по улице, затем обогнал его, потому как дружинники откровенно никуда не торопились. И в конце квартала еще свернул направо, возвращаясь на маршрут. Вообще-то мне на Южный бульвар, то есть через весь город практически. Фонари местами горели. Сначала высветило стоянку перед зданием центрального участка дружины. Затем через открытые ворота увидел двор городского арсенала, где в рядок стояла спиток мотолык, которую умудрились затащить сверху, получив со слов моего приятеля Атаманова со складов длительного хранения. Российская армия избавлялась от старья. А здесь их опять приставили к делу. Какая-никакая броня. К тому же с МТЛБ мало что по проходимости сравниться может. Кстати, в частях, что располагались на севере, МТЛБ были вместо бронетранспортеров и БМП. Проходимость у них как раз по снегу и болотам очень хороша. За зданием гимназии свернул на проспект Терешковый, шедший через весь город. На нем оказалось довольно оживленно, и сани, и машины туда-сюда. По Терешковой как раз связь между промзоной и магазинным районом на Южном бульваре, так что товара возят много. Пусть Форт вовсе не тот город, что был до провала в эту действительность, но и не такой уж маленький. Тут больше 70 тысяч народу живет, так что жизнь, можно сказать, кипит. Вот под это кипение дороги бы научились как-то получше чистить. А то раскатали в ледяные колеи, по которым машина, несмотря на шипы, как санки едет. Хотя... Вот из детства помню, что не было в моем родном городе чистых до асфальта дорог. Везде был именно что снег разной степени укатанности. И машин на улицах ездило примерно столько, сколько сейчас в порте. Правда, у нас там еще и трамваи бегали, добавляли оживленности. Почти у самого поворота на Южный бульвар чуть не сбил пьяного, неожиданно соскользнувшего с тротуара на дорогу, но все же увернулся, успев заметить совершенно остекленелые глаза. Не уверен даже, что он вообще заметил мою машину. Бухает тут всерьез, и от бывшего депрессивного северного городка традиция осталась. И жизнь больно унылая и скудная, чего скрывать. Поэтому пьют и в сугробах замерзают, дерутся и режут друг друга по пьяни. Так что убыль населения тут тоже немалая. И криминала выше башки, тоже почти что традиция уже. Утонул городок в начале 90-х и так и не вынырнет никак. Тут даже власти единой толком-то нет. Все группировки и баланс их интересов. Южный бульвар — это местные Елисейские поля или Пятая авеню. Тут все самое дорогое и самое престижное. Кабаки, магазины, гостиницы. Если не хочешь жить в коттедже где-то в полянах, то можешь купить себе квартиру прямо здесь, в панельке, над каким-нибудь магазином. Понятно, что от престижности места панелька в манхэттенский кондо не превратится, но строители все же доведут ее до ума. А в подъезде будет сидеть охранник. И сам подъезд будет чистый, покрашен. Все познается в сравнении, в том числе и понятие роскошь. Возле оружейного Толедо, расположившегося в конце торговой улицы, стояло несколько машин. Две я знал. Белый «Эксплорер» — это хозяина магазина, наш с Платоном товар в недавнем времени. Мы же Антону и продали. Защитного цвета УАЗ «Хантер» — это охранные конторы, присматривающие за всем Южным бульваром. Вон у них и эмблема на двери. Шестеренка в щите. Заинтересовали два почти одинаковых крузака с правыми рулями, стоявшие бампер в бампер. Не мое, понятно. Такие машины обычно через Северореченск проваливаются. Из Сибири больше. И стоят они тут дорого. То есть кто-то не просто серьезный, но еще и с охраной пожаловал. Движки в машинах работают, и водителей внутри вижу. И какая-то компания парней курит у крыльца магазина, невзирая на мороз. Я припарковался самым правым в ряду машин, подцепил сумку с пола и направился к застекленной витрине магазина. Охранник, крепкий парень с бритой башкой, одетый в костюм с галстуком, запустил меня внутрь, не задавая никаких вопросов. И в лицо знал, и ждал, наверное. — Хозяин у себя? — спросил у продавца молодого парня в таком же костюме в красном галстуке. — Да, в кабинет проходите. Парень улыбнулся и даже проводил меня метров 5 до нужной двери, не забыв постучать. Кабинет хозяина Толедо немного удивлял размером. Но Антон Павленко, хозяин магазина, использовал его еще и как дополнительный демонстрационный зал и место для приема особо важных покупателей. Так что все логично. Вокруг низкого кофейного столика на широких диванах расположились три человека, из которых мне навстречу поднялся лишь Антон. Невысокий, кругловатый, с редеющими волосами, в тонком свитере под твидовым пиджаком. Ладонь у него была мягкой. А еще он когда-то сказал, что никогда в жизни ни из чего не стрелял, чем, помню, поразил до глубины души. «Антон!» — улыбнулся я, расстегивая шубу. «Как она, жизнь-то?» «Нормально, Коль, не жалуюсь!» Также разулыбался он, затем повернулся к так и сидевшим гостям. «Это Николай, хозяин большой охоты!» — представил он меня. «Коль, это Артем Александрович!» Он показал на крупного, скорее даже по-борцовски грузного мужика с неприятно дутловатым лицом и олиповатым роликсом на волосатом запястье. А затем представил второго. «И Роман Романович!» Второй был годам к 40, худощав, одет в нечто полувоенное и производил куда более приятное впечатление, чем Артем Александрович. Но вообще Антоша охренел в атаке малость. «Это Колька, это Артем Александрович с Роман Романовичем?» Роман Романович, впрочем, впечатление немного исправил. Поднялся с дивана и протянул руку, сказал. «Просто Роман, приятно познакомиться». Артем Александрович подниматься и руки трясти не стал, да еще и смотрел на меня, как царь на жида. Но по совокупности характеристик, включая две «Тойоты» на улице, я его опознал. Тема Жилин, главный охотник форта, если можно так выразиться. Хотя я тут без году недели, но знаю о нем достаточно много, хотя бы потому, что так или иначе наши сферы жизнедеятельности с Темой пересекаются. Начинал Тема как охотник, и даже неплохой, и достаточно быстро перевел охоту в выгодное коммерческое предприятие, то есть начал ловить и стрелять всякую нечисть и прочих тварей, органы которых с радостью покупали у него маги, чародеи и алхимики. Потом Тема по слухам выяснил, что за охоту на людей тоже платят. Его охотничье предприятие быстро начало переквалифицироваться в одну из ОПГ форта. Совсем на ту сторону закона Тёма не шагнул, а задержался где-то на самой границе. Но имел репутацию человека, с которым лучше не связываться. По разным причинам. А вот Роман мне знаком не был. Не встречались раньше. Пусть город и небольшой, но я тут чуть больше года всего живу и довольно замкнуто. Так что круг знакомых пока не сильно широкий. — Коль, чайку? — осведомился Антон. «Кофе? Чайку с удовольствием!» Сняв шубу, разместив ее на вешалке, попутно перехватив взгляды на кобуру на животе. Но никто ничего не сказал. Антон, между тем, быстро разлил чай по кружкам, стоящим уже на подносе в готовности. Потом поднос переставил на столик. Там же была сахарница и коробка с шоколадным печеньем. «Роман, покупатель!» — наконец перешел к делу гостеприимный хозяин. «Антош, покупатель, пока ты!» — поправил я его. «Если Роман покупатель, то он должен покупать в магазине. Так что, если ему товар нравится, я оформляю трансфер на Толедо, а ты уже...» «Да я в курсе», — отмахнулся он. «Я к тому, что Роман берет на пробу, так сказать. Он в цехе личкой заведует, вот и приценивается». «А, вот оно что. И Хантер, наверное, его и привез. Цех в прошлом тоже натуральной бандой был. Да еще с примесью чего-то сверхъестественного». Но потом ушел под торговый союз, одну из главных сил форта, и постепенно передрейфовал на светлую сторону силы, превратившись уже во вполне легальное охранное предприятие. И да, личка у них была хорошая. Я слышал как раз за счет того, что без магии у них не обходится, и рефлексы у телохранителей всем на зависть. А вообще они все охраняют, от складов до торговых точек, до обозов и прочего. Я начал вытаскивать из сумки коробки с оружием, по одной выкладывая на стол и открывая. «Если для лички, то у меня самое лучшее, однозначно!» Не стал я скромничать. «Только надо было заранее сказать, я бы патроны другие прихватил. Антон, к тебе претензия, к слову. Секретничаешь, не по делу». «То есть с собой противоамулетных нет?» Сообразив, о чем идет речь, сразу уточнил Роман. «Я избегаю ими торговать свободно!» Повернулся я к нему. «У меня на сей счет с нашими правоохранителями соглашение, так сказать. Есть повышенного поражающего действия...» Я со стуком выложил первую коробку на стол. «Есть с парализующим эффектом для нечисти и всяких тварей. Есть зажигательные пули. Горят после попадания долго». «Это 45-й». Роман отодвинул коробку с Ред Хоуком в сторону. «А это 454, так? Который мощней». «Верно», — кивнул я. «Но из мощного тоже можно стрелять 45-м». «Можно, но лучше это делать как можно реже». «Почему?» «Давление же ниже!» «Давление ниже, но гильза короче!» Я откинул барабан, показывая пустые каморы. «Поэтому идет разгар передней части каморы. Рано или поздно патроны начнут болтаться. И тогда может сам револьвер разрушиться. Поэтому лучше всегда своими калибрами пользоваться». «А в этом как же?» Он взял из коробки судью. «Та же самая проблема. Поэтому лучше пользоваться 410-м. А 45-й револьверный. Беречь до исключительных случаев». «А пистолетов чего нет?» — спросил вдруг молчавший до сих пор Жилин. «45-й тоже можно же. Там пули все равно легче, плюс форма патронника и рампы начинают играть роль». — повернулся я к нему. — То есть больше риска, что нестандартная пуля застрянет? Жилин хмыкнул, но ничего больше не сказал. Роман же спросил. — А для лички что, на ваш взгляд, лучше? — Против кого? Людей? Тварей? — Для форта и для выезда из форта. — За стенами винтовки нужны или дробовики? — немного удивился я. — А в форте... Здесь пуля тяжелей, — показал я на Супер Ред Хоук. — И убойная сила зашкаливает. Но отдача зверская, и неопытный стрелок может с ней не справиться. Ред Хоук в пользовании полегче, но слабей. — Ты тех двоих из семера чем завалил? — спросил Жилин. Артем Александрович перешел на «ты» уже выходит. — Ну да ладно, не будем пока эту тему развивать. Дальше послушаем. По крайней мере, справки он навел, хотя про эту историю многие знают. Даже в новости форта она попала. Без указания, правда, принадлежности убитых. — Вот этим! — я показал на револьвер у себя в кобуре. — 45-й. Но если бы знал, что придут, воспользовался бы дробаном. — А дробаны у тебя есть, так? Жилин залпом допил чай и отставил кружку. — И ты там тоже что-то с ними делаешь? — Есть, — лаконично ответил я. — Про 10-й калибр базарили, он вроде как только у тебя есть, так? — Есть, только у меня. — Так что решаем? — повернулся я к Роману. — Возьму все 4, как обещал, — сказал он. — И надо будет тогда самому к вам приехать. А то как-то плохо мы согласовались, верно? — Ну да, верно. — натемнил Антон. Роман, похоже, покупатель нормальный. Нечего было из-за 4 стволов кругами ходить. Приехал бы ко мне, может, и больше бы всего взял. И чуть более по делу. Деринджер тельникам точно не нужен. А вот противоамулетные пули — товар номер один. Если тут кто серьезное замыслил, без амулета на дело не пойдет. Как те двое из семеры. Даже на мне сейчас амулет висит, к слову. — Да, могли бы получше все организовать, — согласился я. — И, может быть, я сам что-то посоветовал. Я выудил из поясной сумки визитки и протянул ее Роману. — Звоните, договоримся. Жилин заметно напрягся от такого моего к его персоне невнимания, но молчал. Похоже было, что он с Романом не в сильно близких отношениях. Более того, я думаю, что он тут из-за меня, а сюда пришел как совладелец магазина. Толедо как минимум наполовину ему принадлежит. И наша основная беседа, из-за которой он здесь, еще впереди. Потом пришлось заполнять бумаги, трансферный формуляр на каждый ствол, заверять передачи печатями, так что весь процесс от начала и до получения чека от Толедо занял с полчаса. У меня бы управились в 3 раза быстрее. И Тёма Жилин, мать его Артем Александрович, не развалился бы, доехал, если ему от меня что-то нужно. А ему нужно, по роже вижу. Роман явно хотел тоже о чем-то поговорить, но заметно тяготился присутствием Жилина, так что просто пожал руку и распрощался, унося сумку с оружием. Обещал вскоре позвонить. Когда он вышел, Жилин оживился, встал, налил себе уже остывшего чаю и повернулся ко мне. — Разговор есть, по делу. Я только развел руками, изобразив терпеливое ожидание. — Ты сколько в месяц продаешь? Вопрос малость выходил за рамки приличий, так что я ответил просто. — По-разному бывает. — Значит, смотри. Жилин шумно отхлебнул чаю из кружки. — Вот тут у нас весь дорогой товар. Он постучал по подлокотнику дивана, подразумевая магазин. — У тебя товар только дорогой, и больше ни у кого такого нет, так? Так и задумывалось. — И нахрена тебе самому торговать? Давай я буду все забирать оптом и продавать через Толедо. Тебе возни меньше, не надо аренду платить. Толедо открыт всю неделю, а тебя еще и застанешь не всегда. Больше заработаешь. Ну да, так и есть. Магазинов в форте несколько, у каждого своя специализация. Толедо всегда самым дорогим был. Даже адрес вроде как обязывает. Я ему хоть и не конкурент, а он мне, но именно образ «самый дорогой и лучший» товар у нас малость разваливается. Самый дорогой и лучший теперь у меня, и при этом конкуренция не ожидается. Я ничего пока не сказал, а ждал продолжения, которое не задержалось. — Ну ты чё думаешь, что никто твои пули и все остальное повторить не сможет? Ну реально. — Повторить сможет, — сдержанно ответил я. — А вот завести такое же оружие и патроны таких калибров нет. И ещё, как я заметил, не так много людей в форте знает, что вообще с оружием надо делать. Поэтому мой товар могу продавать только я. Он работы требует. — Да ладно, у Антона ребята все заказы примут, а ты сделаешь, чего надо. Все же взялся настаивать Жилин. — В чем проблема? Можем даже для тебя здесь мастерскую открыть, если хочешь. — Не хочу, — улыбнулся я. — Ну, себя делай. Не понял он настоящего смысла ответа. — Главное, чтобы продажи всего дорогого через Толедо шли. Ну, чтобы мы цены друг другу не сбивали. — Не хочу, — повторил я. — А цены мы не собьем. У нас товар разный. — Чего не хочешь? — Даже обсуждать это предложение не хочу, — уточнил я все же. — Неинтересно. — Не, а че неинтересно? Жилин заметно разозлился. — Уговаривать, что ли, надо? Своего интереса не видишь? — Не вижу, — развел я руками. — Твой, Тема, вижу, — я надавил на твой. — А своего нет. Не хочу, в общем. — Не, ну смотри, не пожалей потом. Я заметил, как Антон совсем сник, словно в ожидании драки. Но Жилин в драку не полезет, я вижу. Он меня не просчитал и сейчас это понял, поэтому не знает, как надо себя вести. Собирался репутации надавить, но с этим как бы не ко мне, так что не сработало. — Можно и канал целиком потерять. Что потом делать будешь? — Мы закончили, — уточнил я, поднимаясь с дивана. — В другой раз закончим, — буркнул Тёма. — Всего всем, — вновь улыбнулся я, снимая шубу с вешалки. — Удачи в начинаниях и прочего. — Покупать оптом у тебя можно хотя бы? — Все же влез Антон. — Скидку сделаешь? — Оптом это от 10 стволов, — ответил я. — Или под заказ по предоплате. А так все цены на ценниках. Счастливо! Ушел я из Толедо спокойно, вежливо попрощавшись с продавцом и охранником. Тема перед своими людьми лица терять не хотел, так что остался с Антоном. Перед магазином не было ни Патриота, ни одной из Тойот, а в оставшейся сидели водитель и охранник на переднем сиденье. Завел пикап, тронулся с места, прикидывая, как лучше подъехать к дому. Интересно, те в Сабербине, или как их тут называют, Субурбане или даже Субури, они случайно не от Тёмы там сидят? Могут и от него, хотя я и не могу понять смысла. Если Тёма и начнет пакостить, то не сейчас, и не так очевидно. Он бандит, но не дурак. Дураком его никто никогда не считал. Нет, эти были все же от семеры, пожалуй. Только что им нужно? Отомстить хотят? Тогда почему не стреляли сразу? Можно было в конце концов набрать всякой магии в амулетах, применить все хором, и сомнительно, что меня бы амулет спас или я отстрелялся. Сколько я с воротами возился? Долго. Я их машину заметил, когда уже выехал и закрывать их начал. Вот что, поеду-ка я не сразу домой сегодня, а заверну в одно место неподалеку. Совмещу, так сказать, приятное с полезным. Поэтому поехал я не до поворота на Красный проспект, по которому как раз до моего дома по прямой, а мимо здания бывшей коммуны, как его тут называли, узкими улочками мимо медучилища и клуба «Три семерки», в объезд высоток общежитий дружины, проулками и дворами. Пару раз утыкался в наваленные чуть ли не до второго этажа сугробы, но все же пробился куда хотел, к обратной стороне клуба «Ширли Муры», к их служебной стоянке, на какой обнаружил еще один хорошо знакомый Субур, и рядом с ним высоко сидящий красный ки-блейзер из того же источника, то есть от нас с Платоном. Капот у блейзера был еще теплым, снег таял. Обошел здание с торца, ежась от навалившегося холода, поднялся на крыльцо, толкнул увесистую дверь, обтер в тамбуре подошвы ботинок о коврик-щетку. Дальше мне дверь открыл знакомый охранник. — Здорово, тезка! — протянул я руку. Охранника тоже звали Колей. Был он на полголовы выше меня и раза в два, наверное, тяжелее. Раньше с ним работал Ваня Грачев, который сейчас на работу к Хмелю перешел. — Ствол взять? — сразу спросил Коля, открывая сейф в гардеробной. — Держи! Я снял через голову подвесную с кобурой и протянул ему. Потом выложил на прилавок складень с пайдерка. — Гамлет здесь? — Если блейзер на стоянке, то должен быть здесь, но все же уточнил. — У себя! Коля скинул нож и кобуру с револьвером в пластиковый пакет и в таком виде захлопнул в сейфе. — Только что приехал. Ширли Муры — странное заведение, в котором ни один предмет мебели не соответствовал другому. Как с блошиного рынка, тащили все подряд. Но при этом кормили здесь вкусно, по вечерам играла живая музыка, или пианист, или даже неплохой джаз. А пиво было выше всяких похвал. Через это самое пиво я с этим заведением и познакомился, потому что поставлял его сюда Хмель. Но до того, как навестить Гамлета, который у себя, я сначала завернул в бар. Вскарабкался на высокий стул, посмотрел на невысокую худенькую шатенку, стоявшую за стойкой. — Привет! — Привет! — улыбнулась она. — Как дела? — Да нормально, все как обычно. Завтра выходная? — Ага. Налить чего-нибудь или поужинаешь? — Поужинать бы надо, но пока другие планы. И даже пива пока не буду. — Минералки просто, я ненадолго. Ты после смены куда собираешься? — Вообще-то домой. Она чуть-чуть задумалась. — Но могу и к тебе. Я в 6 заканчиваю, не разбужу? — Да буди, какая разница? Есть у меня такое уникальное качество. Меня хоть 100 раз за ночь буди, мне все равно. Засыпаю обратно через секунду. Чего Мила, как зовут шатенку, понять никак не может. Ее, если разбудить среди ночи, беда, до утра потом заснуть не может. — Ты к Гамлету, что ли? — К нему. Мила выставила на стойку стакан с минералкой, с ломтиком лимона поверх кубиков льда. — Спасибо, дорогая. Слушай, я машину здесь оставлю. Доедешь на ней? Я выложил ключи. — Доеду, не беспокойся. Кивнула она и спросила. — Сам к нему зайдешь или позвать? Хотел сказать, что зайду, но тут в зал вошел худощавый, носатый, при этом довольно приятной наружности кавказец, картинно раскинувший руки в таком жесте, словно он в моем лице нашел давно потерявшегося брата. Но обниматься при этом не стал. Просто руки пожали друг другу. — Клондайк! Датчанин! Вообще-то я его зову по имени, то есть Гамлетом. Но раз он начал с погоняла, то и я в том же стиле. Клондайком, понятное дело, назвали меня из-за появления соляски. Ну и когда я начал организовывать разный товар, вроде оружия и машин. Кто-то тогда, кажется, Денис Селин, один из той же бригады, ляпнул. Ну ты в натуре Клондайк. С тех пор и прицепилась. Коля Клондайк, Коляндайк даже иногда. «Мешаю свиданию?» — блеснул Гамлет вежливостью. «Нет, я к тебе и зашел, собственно говоря». «За столик?» — предложил он. «Мил, мне тогда тоже минералки, хорошо?» В зале пока было пусто и тихо. И день будний, и рановато пока, тут народ больше на ночь собирается. Уселись в самом дальнем углу, за круглый стол с табличкой «Зарезервировано». Владельцы бара его обычно для себя и держали. И для переговоров, и для просто посидеть. Потому как трезвенников среди них не было. Я в форте трезвенников вообще не встречал, если честно. Другое дело, что именно Гамлет пил умеренно, в отличие от компаньонов. — Чем могу? — спросил он. — Или проверяешь, как за Милой приглядываем? — добавил он с усмешкой. — Доверяй, ну проверяй, — усмехнулся я. — Гамлет, вопрос имею. По Тёме Жилину. — А чего по нему? — прищурился он. — Тёма всегда себе на уме, всегда пытается что-то отжать. Это его естественное состояние. К тебе подъехал, что ли? — Типа того. — И как? — Да никак. Пока никак. Вообще он как далеко заходит. Гамлет подумал пару секунд, крутя в пальцах свой стакан, затем сказал... «Тёма без обратки борзеет довольно быстро. Но мы его не раз уже обламывали, пересекались раньше. Нужно?» «Пока нет», — сказал я осторожно. «Думаю, что и дальше не нужно будет. Просто пытаюсь прикинуть, чего от него ждать можно». Гамлет и его бригада не совсем те люди, к кому хочется идти за помощью. У меня с ними отношения равноправные. Я им что-то продаю на хороших условиях, они платят деньги и рады меня здесь видеть». Как только начнешь просить о помощи, у тебя начнут просить об одолжениях. Да и есть у меня люди, к которым можно обратиться. Атаманов по-прежнему замкоменданта, с руководством дружины в приятельстве. Так что большую часть проблем, как мне кажется, проще будет решить законным путем, если проблемы все же возникнут. — От него всего можно ждать, — Гамлет усмехнулся. — Но он осторожный, свой покой ценит. Если он себя проявит снова, ему надо ясно намекнуть. Если это сделать очень ясно, то он поймет. — Я понял. Примерно так я и думал. — И еще вопрос. Помнишь историю со стрельбой в магазине у меня? — Кто же не помнит? По трупам вышло, что точно семеро. Даже Тёма сегодня подтвердил. Но я не слышал, чтобы они просто так вот грабить ходили. Хотя специально интересовался. — Не их стиль, точно! Гамлет откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. — Сегодня заметил их машину. За домом снова наблюдали. — Точно семеро, — уточнил Гамлет. — Машина их. Субур. Я их всех в городе знаю. — А-а-а! — протянул он, кивнув. — И вот голову ломаю. Чего им теперь нужно? — Они еще там? — Не знаю. — пожал я плечами. — А то можем подскочить прямо к ним, перетереть. Филипп с Денисом здесь, ну и ты. Нормально. Поинтересуемся, чего хотят. Ну и проявим себя заодно. Кстати, Ахмеля тогда не семеро бомбануло? Он не хотел кипиш поднимать. Но мы тогда и не стали особо суетиться. Так поспрашивали, но никто ничего не знал. — Чего? — не понял я. — Хмели ограбили? Когда? Ну, за несколько дней до той стрельбы. Вид у Гамлета был явно удивленным. — Не можешь в курсе не быть? — Могу. — И есть, не в курсе. — Честно сознался я. — О чем ты вообще? Я за пару дней до стрельбы вернулся. Мы с Саней в Лудино тогда ездили. Ни слова не слышал. — Хмель, блин, параноик. Утаил все же. Но это нормально, он вообще такой. С ним поговори тогда, может, что-то выяснишь. Так что, пойдем с Семерскими беседовать? — Не, не надо пока. Подумав, ответил я. — Я свою машину до завтра рядом с твоей оставлю? — Не вопрос. В общем, примерно на этом беседа и закончилась. Пожали друг другу руки, и затем я с Милой до утра попрощался. Забрал оружие из сейфа, а шубу из гардероба, да и пошел. Пошел, понятное дело, дворами, для чего машину и оставлял. Тут не проедешь. Все дворы завалены так, что с тропинок шагу в сторону не сделаешь. Обходя старые трехэтажки, добрался до общаги патруля, точнее, до ее забора. Потом обошел какой-то склад, время от времени подсвечивая фонариком, потому что темнота за ним была хоть глаз выколи. И вышел, куда хотел, со стороны кривой. Остановился на углу, встав так, чтобы меня прикрывал вал снега, сметенный с проезжей части. Выглянул — стоит Собербин. До сих пор. Не устали они наблюдать. Покопался в сумке и выудил оттуда прицел Уивер. Без колец, просто голую трубу, только с нанесенными на нее латунью рунами в замысловатом узоре. Вообще он как прицел делался, да вот не получается решить проблему с креплением всей этой магической символики. От сильной отдачи отскакивает, не держится на алюминиевом корпусе. Так что я пробную партию пока вот так, в качестве прибора ночного видения, пользую. Решу проблему с креплением и озолочусь. Прицел было зашито два заклинания — кошачий глаз и вампир. Первое, понятное, работало как прибор ночного видения. Разве что видение это было черно-белым. А вот вампир подсвечивал ауры, причем во всех красках. Так что двоих в машине я тоже разглядел сразу. Еще что-то светилось через маленькие окна из паба у Хмеля. Но это понятно. А никаких других наблюдателей я не разглядел. Подождал минут 10, чувствуя, как дубею, но больше никого не заметил, кроме нескольких торопившихся прохожих и проехавшего школьного автобуса, набитого яркими, как конфетные обертки, аурами детей. Ладно, пошли. Расстегнул пуговицу в шубе напротив кобуры, проверил, как туда рука заходит, и пошел. Пошел по противоположной стороне улицы, рассчитывая так, чтобы держаться в мертвой зоне правого зеркала. Если идти сзади под острым углом к машине, всегда можно встать так, чтобы для водителя и пассажира ты был вне поля зрения. Теперь бы только двери задние в Субуре заперты не были. Нет, понятно, что крутые пацаны из Семеры запираться не станут, но у американских машин это обычно настраивается. Все двери открываются от ключа или только передние. Если только передние, то накал драматизма будет недостаточным, как мне кажется. Подходя к стоящей машине, не раз проклял скрипучий снег под ногами, но когда дернул ручку двери и оказался на заднем сиденье, понял, что сюрприз состоялся. Два крепких мужика в вязаных шапочках и коричневых дубленках, сидевшие впереди, даже дернуться не успели. — Здорово! — поприветствовал я их самым радостным голосом из доступных, выразительно щелкнув курком револьвера. — Кому сидим? Чего ждем? — Ты о чем, друг? — спросил сидевший за рулем мужик, обернувшись в профиль. Я заметил седоватые виски и сломанный до полной продавленности нос. — О том, что руки держите так, чтобы я их видел, — это первое. И да, с такой дистанции амулет пулю, особенно мою, не отведет. Так что беседовать будем мирно и цивилизованно. Согласны? — Да как скажешь, друг, — тоже спокойно ответил седой. Второй был заметно моложе и, кажется, кавказец. — Вы что тут делаете? — В машине сидим, брат, — доброжелательно ответил кавказец. — А почему тут сидите? И почему так долго? И почему прячетесь от меня? Для взрослых дяденек прятаться даже унизительно, не? — Мы не прятались, друг, — снова заговорил седой. — Мы ключи искали. Выронил я ключи, понимаешь? — Не мыло? — со всей доступной заботливостью уточнил я. — Ну ты совсем, друг, как-то унизить нас хочешь, — вздохнул тот. — Унизить не хочу, просто заботу проявил, — уверил я его. — Так к чему я это все? Да? — я сделал вид, что задумался. — Ага. К тому, что, как я увижу, что кто-то из Семеры здесь просто сидит или просто, например, ходит, то я его застрелю, потому что вы мне уже повод к беспокойству дали, когда те двое ко мне в лавку пришли. мы не приходили, брат, — сказал кавказец. — Вы разберитесь для начала, друг я вам или брат. — Ему брат, а мне чисто друг. Седой пальцем показал на своего напарника и зачем-то постучал себе в грудь. — Как тебе лучше? — Я знаю, что не вы приходили, — пропустил я вопрос мимо ушей. — Если бы пришли вы, то я бы сейчас разговаривал с теми, кто пришел на самом деле, а похоронили бы вас вместо них. — К чему ты это? Седой поднял брови в притворном недоумении. — Даже слушать такое нехорошо. Вроде нормальный человек, а говоришь как... — Тихо! — остановил я его. — Я сказал, а ты услышал. Взрослые люди, так что жевать все не обязательно. Еще раз встречу при странных обстоятельствах, ну, вы меня поняли. Удачи вам, в общем. И с этими словами выбрался из машины, захлопнув за собой дверь. Разговор сам себя исчерпал. Все равно мне на них давить нечем. Не стрелять же. А так они ничего не скажут. Прекрасно понимают, что ничего им сделать не могу. Ладно, главное, чтобы позицию я изложил, потом пусть не удивляются. Мне теперь самому ходить с опаской надо. Но я и так всегда осторожный. Здесь вообще место такое, что к осторожности сильно располагает. Особенно, если у тебя деньги водятся. В дружину стукнуть? Да надо бы, просто для сведения. Сделать они ничего пока не сделали, но явно что-то собираются сотворить. Меня завалят, так будут знать кто. А я кого, так известно за что. Вон и заявление лежит. Через Петю Атаманова туда зайду, чтобы сразу к правильному человеку. А у Гамлета и компании тоже дружина за крышу. Насколько я слышал, это край муха. Но это, опять же, обязываться. Так что лучше через Петю. Хотя есть предчувствие, что теперь в раскладах надо будет еще и Тему Жилина учитывать из-за его наглости и не кстати проявившегося жлобства. Очень не кстати проявившегося. Все же надо будет поподробнее с Гамлетом побеседовать, прояснить, как Тема привык действовать. Что там у него за номер один? Молотов в окно или попытка завалить? Тема, кстати, за пределами форта действует активно. О чем, опять же, забывать не следует. Я дождался, пока Сабербен тронулся неторопливо с места и поехал вдоль по улице. А я убрал револьвер в кобуру и записал в блокнотик номер машины. Хоть он и простой, но забыть могу. У меня на цифры память плохая. А затем пошел в сторону магазина, но лишь тогда, когда увидел задние огни машины, исчезающие за поворотом. Кстати, у хмеля, судя по тому, что я заметил, еще людно, а я пока не ужинал. Вполне есть повод поболтать, если хозяин сам на месте. Я угадал, в пабе было людно. Да из чего быть по-другому, если вечер пятницы? Люди с работы идут, ну и заходят, конечно. Вот и машины стоят, две штуки. Буханка патруля и старенький, но напрочь переделанный 69-й на больших колесах. На нем кто-то из арсенала ездит, я знаю, тамошний начальник. Дружина в последнее время начала машины останавливать на предмет проверить водителя на трезвость. Но подозреваю, что этот газик весь форт знает, так что все нормально у хозяина. У паба стиль был выдержан от самой двери, а учитывая то, что интерьер здесь делал Игорь Вайсер, легко можно было подумать, что у паба и моего магазина один и тот же хозяин. Собственно говоря, у Игоря Вайсера это был основной стиль, который он предлагал всем заказчикам. Но мне нравилось. В зале было 5 столиков-кабинок, вдоль стены с окнами и длинная стойка с кранами-насосами, за которой сейчас заправлял Ваня. За парой столиков сидели маленькие компании, и у бара несколько человек тянуло пиво из высоких бокалов. Поздоровался я сразу со всеми, кое-кто даже ответил. — Привет, Вань! — протянул я руку через стойку. — Кухня открыта? Ваня здесь за бармена, а на кухне Маша работает, приятная такая тетенька годам к 50. «Маша сегодня раньше ушла», — ответил он. «Голодный? Она бутеров наделала, могу подогреть. И пирожки есть с мясом и картошкой». «Большие?» «Как обычно. Дай 2 таких и 2 таких, хорошо? И большое светлое». Ваня кивнул, быстро накачал мне пиво в бокал, сильно его наклоняя, выставил передо мной на картонный кружок без всякой эмблемы. Затем сказал: «Сейчас принесу», после чего скрылся в маленькой кухоньке. Я отхлебнул пиво и огляделся. Практически всех в зале знаю. Здесь новые люди не так уж и часто бывают. 3 парня за дальним столиком из патруля. Один из них худой, чернявый и высокий сержант. 2 других тоже обычно с ними вижу. Маленький и плотный, на буханке водителем. Высокий плечистый блондин, не знаю кем там, но здесь часто. Нормальный парень, разок даже пили с ним вместе, случайно языками зацепившись. Начальник из арсенала рядом со мной сидит, один. Какие-то бумаги в картонной папке читает. Смирнов фамилия. Раньше в комендатуре служил, его Атаманов знает. За начальника арсенала западных ворот там был. Потом на повышение пошел. А до городского арсенала отсюда рукой подать. Пожилой такой лысый дедек с внешностью завсегдатая пивного ларька, если не общаться. А поговоришь, нормальный такой умный дядя, приятно поговорить. Кстати, закупает у меня противоамулетные пули и несколько стволов взял для нужд города, так сказать. Мы здесь с ним обо всем и договорились, так что от соседства с пабом сплошная польза и почти никакого вреда. Через этот паб я вообще много чего продаю. Когда мы с Саней, например, из города уезжаем, все звонки переводим сюда, за бар. Хмель или Ваня запросто назначат время визита для желающего что-то прикупить. Опять же, когда нас нет, многие в паб заглядывают. Многие сперва идут в паб, а потом уже к нам. Городская СС таким образом у меня с десяток дробовиков 10-го калибра взяла для своих аварийных бригад. Их зампотех сюда заходит время от времени, и за пивом ему кто-то рассказал, что у нас есть. Взаимовыгодные отношения это все называется. А пиво хорошее. Хмель варить его умеет. Ваня вынес тарелку с четырьмя пирожками, поставил передо мной. — Угощайся! — Спасибо, Вань. Командир здесь? — Хмель-то? — усмехнулся Иван. — Дома! — он глазами показал на потолок. — Спустится скоро! — Это понятно, что спустится. Хмель как минимум раз в час в бар заглядывает. Проверить, что и как. Хотя сам за стойкой стоит только с утра, когда посетителей мало. Точнее, сидит, затащив на ту сторону один из табуретов, и газеты читает. Если совсем рано зайти, то можно увидеть, как хмель таблетки глотает, 7 штук, разноцветные, в строго определенном порядке. Есть у меня подозрение, которого я никогда не высказывал, что хмель здесь от какой-то болезни скрылся. Как Дмитрий, который тогда с нами сюда ушел. У него же рак был в терминальной. А ничего, живет теперь, с Платоном работает. Вот и хмель, как мне кажется, сюда выжить пришел. Иначе зачем столько пилюль? Входная дверь блямкнула колокольчиком, и в бар зашел тот самый зампотех СС, о котором я только что вспомнил. Увидел меня, оживился, сразу же занял табурет рядом, на ходу стягивая толстую овчинную перчатку и протягивая руку. — Здорово! Тебя мне как раз и надо. Стукнулся к тебе, а там закрыто. — А что, не позвонил? — Да я живу рядом, меня с работы подвезли. — Вань! — повернулся он к бармену. — Налей стаута, пожалуйста. — Василич, без проблем! Ваня выудил бокал из-под стойки и подставил его под кран, начав плавно покачивать рычагом. Темная жидкость быстро дошла до краев стакана, я даже ощутил запах, когда бармен поставил бокал на стойку. — Так что за нужда? — уточнил я. — Горючая картечь нужна для 10-го, — сразу ответил Василич. — Постреляли, так сказать, а самим снаряжать, ну, ты понял. Гильзы какие-нибудь собрали? «И собрали, и еще надо!» С 10-м калибром я опять же практически монополист. А он чем дальше, тем лучше продается. Та же СС оценила, что пальнуть по какой-то твари такой кучей картечи куда эффективнее, чем просто из 12-го. Надо будет еще гильз заказать. Да и дробанов завести, потому что точно спрос на них подскочит. А больше ружей продам, больше патронов купят позже. «Ну, есть пока запас!» — прикинул я. — Но не слишком большой. Сотни две патронов наберу, не больше. — Ты вот все под меня и оставь, — сразу заявил Василич. — Нам всего нужнее, остальные подождут. — Ну да, именно безопасники СС, которые ходят с группами ликвидаторов прорывов, сталкиваются со всякой тварью, порожденной стужей. Чаще всего. И обычно на минимальной дистанции. — Хорошо, — кивнул я. — Когда заберете? — Давай послезавтра, — прикинул Василич. — Завтра я бумажки все подпишу, а послезавтра с утра и заеду сам по пути на работу. В 9-то откроешься? — Откроюсь. — Гильзы тоже послезавтра? Сколько их у вас? — Тоже с пару сотен. Я привезу. Быстро сделаешь. — За день. Дрыб пока есть, но тоже надо еще заказать. Ее алхимик делает, не Саня. Она и с 12-м калибром у меня хорошо уходит. Навар с нее вроде и небольшой, потому что товар чужой, но стабильный. — Быстро! — удивился Василич. — Ну и хорошо. До того, как в баре появился хмель, я уже переговорил и со Смирновым из арсенала, и с зашедшим Семеном Беленьким, который держал автосервис тут в промзоне неподалеку. Тоже ведь здесь, в пабе, познакомились. Семен местное темное любил и заходил почти каждый день. Он проданную мной машиной обслуживал, заказывая запчасти через меня же. Да и продавал я с его стоянки, за которую платил посуточно. Так что, опять же, все оборачивалось к взаимной выгоде. А насколько я через окошко разглядел, Семен еще и приехал на немолодом белом Чероке, который я ему же и подогнал. «О, Сема, дело есть!» — обрадовался я ему. «Субур с номером...» Я достал из сумки блокнот, куда переписал номер машины. «30-30-ФОР. Он чей, не в курсе?» «Сом из Семера катается», — ответил Сема, не задумываясь. «А что?» «Да так, пересеклись немного. Что о нем знаешь?» «Звезданутый наглухо, но с понятиями», — выдал на редкость емкое определение Семен. «Наехали, что ли?» «Нет», — отмахнулся я. «Так, столкнулись в одном месте. Просто интересно стало, кто такой?» С беленьким я посидел, пока в зале хмель не появился, но ничего нового для себя не узнал. Слава же Хмелев вышел минут через 40 после моего прихода. Высокий, худой, в карго-штанах и толстой фланелевой рубашке, застегнутой под горло, в ботинках Мэрил. Откуда знаю про ботинки? Платон себе на жизнь зарабатывает тем, что скупает со складов в Аляске одежду для охотников прошлого сезона. Она ему там процентов в 10 от цены обходится, почти даром. И здесь на рынке у него два магазинчика, через которые он ее толкает. А хмель, соответственно, у Платона и одевается. «Слава!» — протянул я ему руку. «Сегодня пока еще не виделись, хоть и соседи. Завтракал я у себя, а пообедать забыл». «Привет!» — он протянул свою худую ладонь с тощими пальцами. «Как жизнь?» «Полна вопросов!» — ответил я честно. «Есть минутка?» «Конечно. Посидим?» — он кивнул на свободный столик. «Или тебе приватно?» «Приватно — это вниз, пивоварню». «Пошли вниз!» Хмель насторожился, но никак не прокомментировал, а просто пошел вперед к двери. Спуск в подвал был в этой половине дома другим. У меня точно в середине помещения, а здесь в углу. И лесенка с изгибом, довольно узкая, из-за чего Хмель оборудовал подъемник для кегов, иначе их было бы снизу не поднять. Сама пивоварня занимала примерно с половину подвала, а другая представляла некую смесь кладовки, конторки и отдельного кабинета для гостей. В углу стоял массивный стол со скамейками, а на полке над ним выстроились чистые кружки. Хмель это место как переговорную использовал обычно. Пахло вроде как влажным хлебом, но я уже к этому запаху из-за соседства принюхался. Не говоря ни слова, Хмель выставил на стол кувшин с темным пивом, который прихватил сверху, а рядом поставил две чистые кружки. Что интересно, в пабе только бокалы, а внизу он кружки держит. Эстет. Кстати, я светлое пил, а теперь придется стаут. Но я не в обиде. Он мне тоже нравится. — Слав, ты чего мне не сказал, что тебя тут грабили? — спросил я, усаживаясь за стол. Слава скосил глаза куда-то в сторону пивоварной территории, словно ожидая увидеть там грабителей, затем произнес. — Да ерунда, дело житейское. Можно сказать, и не было ничего. — Слав, ну как не было? — поразился я. — Через 3 дня или там 4 примерно... Я 2 мужиков у себя в лавке застрелил. Сначала к тебе, затем ко мне. Как-то не очень на совпадение похоже, согласись. Тебе кто рассказал-то? Гамлет рассказал. Ты же его не просил не рассказывать, верно? Вот он и рассказал, когда я его расспрашивал про тех из Семера, что ко мне зашли. Он думал, что я знаю. Ну, ограбили и ограбили, кассу взяли, бывает. Что рассказывать-то? А, это он типа застеснялся тогда. Слава, за домом опять следили, сегодня, Семера. «Не заметил?» «Чего?» Хмель явно насторожился. «Сегодня?» «Сегодня!» «Блин, какого ляда они тут забыли?» «А ты как думаешь? Хотели подарить цветы и расцеловать в щеки, наверное? Ты такого сама там знаешь, нет?» «Отпил стаута. Не, нормально, не хуже светлого. Надо вообще чередовать, наверное, для разнообразия и яркости впечатлений». «Откуда? Я там никого не знаю», — сразу заявил он. «Ты сам его откуда знаешь?» «Побеседовал с ним немного». Тут я возмутился слегка. «Слав, расскажи, как было, блин. Хорош невинность изображать. А то от твоей скрытности привалят меня на входе. По ночам стану являться. Колись давай». «Да нечего рассказывать. Только дверь отпер, по затылку получил. Щелчком приложили, до сих пор голова гудит. Очнулся, касса пустая». «Касса?» — не понял я. «С утра?» «Кто с утра грабить ходит, когда нет никакой выручки? Кто ходит грабить по утрам, парам-парам-парам-парам?» «Здесь касса внизу», — Хмель показал куда-то в угол подвала. «Там 2 сотни золотом было, оборотка, все такое». «И они про кассу знали?» «Не думаю». Слава как-то помялся, поморщился, потом все же сказал. Да нет, не знали точно. Они даже мебель двигали и баки с места своротили. Искали что-то и вряд ли кассу. — А что? — Коль, ни малейшего представления не имею. Вздохнул Хмель, но опять как-то неуверенно. Со Славой всегда так, вечное ощущение, что он что-то недоговаривает. А начнешь проверять — нет, все вывалил. Хмель — партнер честный и товарищ хороший, и хрен знает, с чего такое впечатление. «Пришли, перерыли все, кассу нашли случайно, с ней и свалили», — добавил он. «Легкие деньги. Ты же знаешь, я ничего убойного из защиты не ставлю. Сработает, когда посетители или тетя Маша внутри. Греха не оберешься. А наверх не сунулись, там сигналка нормальная. Сходу не снимешь». «Сигналка? Ну да. Хмель квартиру под защиту ставит каждый раз, даже когда просто вниз спускается. Защиту, понятное дело, налаживал Саня. Не такую зверскую, как в оружейном, но серьезную. Такую преодолеть без очень больших трудностей не получится. То, что Хмель, вырубленный, лежал, ничего не меняет. Одного ключа мало, тут надо еще и слово про себя сказать. И слово правильное. А с неправильным опять сюрпризы могут быть. И местный криминал об этом знает. Не только про наш дом, а про любой с магической защитой. Потому что это искусство здесь до больших высот поднялось. В том мире о таком и не слышали. Вон типа элитный жилой комплекс в бывшем городском морге, которым МакГадес рулит. Так туда никто никогда даже лезть не пытался. Там как в другом измерении жить. У нас все куда проще, но... А Маша где была? Она так рано не приходит. То есть это тоже учли. А ко мне пришли... Ну да, у меня везде все отключено было. Квартиру я под защиту не ставлю во время рабочего дня. Так может, пришли не грабить и не предъявлять, а что-то искать? Слав, как ты думаешь, они искали что-то конкретное? Ну да, искали. Помявшись, сказал Хмель. В общем, когда я очнулся, те уроды еще внутри были. Помню, ругались между собой, мебель ворочили, но меня сразу снова вырубили. Подробностей не расслышал. Складывается. Так складывается. А что тогда в машине сидели? Наблюдали или что на сегодня замышляли? Но если замышляли, то уже отменили, я думаю. Или все же... Что искать-то могли? Мы тут со Славой меньше года, и нас заподозрить в том, что мы тут клады закапывали, ну, сложно, наверное. Я бы не заподозрил, по крайней мере. А кто тут был до нас? Коррумпированный хозяйственник, отделение патруля и бандиты. Бандиты что-то упрятали? А почему бы и нет? Идеи есть какие-нибудь, Слав? Только не жмись, надоел ты со своей скрытностью. Скажи, как есть. Наехал я на него сходу, уловив уже знакомое сомневающееся выражение лица. Нет идей, честно. Но ничего, я их запомнил. Узнаю, если что. Точно узнаю. Он долил мне кружку до полной. Пей давай. Ты как, не голодный? До конца я ему почему-то не поверил. Но пиво нравится, тут все нормально. И пирожки я уже умял. Спасибо за заботу.